Глава 10. Ей разрешили на ужин ко всем не спускаться, чему она была несказанно рада. Сил ни на что не осталось. Как только голова коснулась подушки, Стефани провалилась в сон. Она тянула к ней свои прозрачные руки, собираясь коснуться, и смотрела пустыми, ничего не выражающими глазами. «Помоги мне, пожалуйста, Стефани!» Стефани резко подскочила на кровати, делая судорожный вздох. Темнота давила на нее. Тени, что отбрасывала мебель в комнате, казались ей призраками. Она подбежала к лампе, зажгла ее. Когда тьма немного рассеялась, Стефани оперлась на стол, закрыла глаза, стараясь дышать ровнее, чтобы унять учащенное сердцебиение. Давно ей не снились кошмары. Наверное, переживание от переезда сказалось. Девушка открыла окно. Перед домом росло могучее дерево, чьи ветви были так близко к ее окну, что при желании она могла высунуться наружу и коснуться листвы. Ветер принес в комнату прохладу и звуки тихого шелеста листвы. «Туман!» Мысль посетила ее внезапно. Дом находился в лесу, а как же туман? Она отодвинула стол, мешающий подойти к окну, и выглянула. Ничего не обнаружив, кроме обычных деревьев, девушка изумленно выдохнула. Вчера ей было не до размышлений, и она упустила это из вида. Быстро натянув на себя штаны, свитер и сапоги, Стефани как можно тише покинула комнату и спустилась вниз, молясь Гартону, чтобы входная дверь была не заперта. Удача была на ее стороне, и девушка стояла на лужайке перед домом, крутясь и осматриваясь. Ясная, безоблачная ночь позволяла полной луне мягко освещать пространство. Тумана не было. Она ночью в лесу и дышит обычным воздухом. Не может быть. Как зачарованная, она двинулась дальше, выходя за ворота и направляясь по тропинке в лес, незаметно для себя переходя на бег. Увидев вдалеке белую полосу густого тумана, Стефани обрадованно воскликнула. Хоть что-то в жизни должно остаться так, как было. Глупость, конечно, она понимала, но наличие этой странной аномалии вернуло ей спокойствие. Девушка подошла к самой границе тумана, протянула руку, окуная ее в отравляющие остальных пространства, с восторгом смотря, как кончики ее пальцев теряются в плотной пелене. Просто удивительно. «Что ты здесь делаешь?» Его голос заставил ее вздрогнуть. Она обернулась и виновато посмотрела на Рейтона. В голове судорожно искались оправдания своему странному поступку. Увидев на лице злость, а за спиной закрепленный топор, она испугалась. «Я спросил, что ты здесь делаешь?» Повысил голос Рейтон, хватая ее за руку и резким рывком оттаскивая от тумана. «Мне было интересно, куда подевался туман. Я думала, что его вообще больше нет. Дом в лесу и...» Она лепетала, а он тянул ее за собой. Его шаг был быстрым, а хватка железной, ей ничего не оставалось, как поспевать за ним, чтобы не упасть. Отойдя уже достаточно далеко, он также резко отпустил ее и повернулся, возвышаясь и гневно дыша. «Большей глупости я не слышал», — цедил сквозь зубы он яростный шепот. «Ты посреди леса, ночью! Ты хоть представляешь, сколько здесь в округе бродит тварей? Да ты могла и просто заблудиться. Тебе повезло, что я не спал и заметил твой уход». «Сомнительное везение», — мелькнуло у нее в голове. Сквозь гнев, горящий в его глазах, она увидела там беспокойство. Он переживал за нее? Это открытие вызвало у нее бурю чувств внутри. Раскаяние, радость, стыд, трепет. Рейтон первым услышал приближение монстра. «Потроха, Арарага!» — выругался наемник, выхватывая свой топор и принимая боевую стойку, следя глазами за приближением Валака. «Не убегай никуда, спрячься за дерево», — сказал он Стефани. Она и так знала, что бежать бессмысленно. От Валака не убежать. Рейтон пятился назад, закрывая собой, подталкивая ее ближе к дереву. Когда девушка скрылась за широким стволом, мужчина грозно зарычал и бросился в атаку на приготовившегося к прыжку монстра. Это было страшно. Стефани никогда до этого не видела, как сражаются с Валаком и как тот нападает. Огромный топор Рейтона нарезал круги по воздуху, не давая к себе подойти. Монстр, пригнувшись, перемещался, стараясь обойти жертву со спины. Хотя, глядя на массивную фигуру человека, Стефани не была уверена, кто в данном случае жертва. Когда Валак все-таки прыгнул, пытаясь зацепить огромной лапой Рейтона, Стефани испуганно воскликнула и тут же зажала себе рот рукой. Несмотря на вес топора, выпад мужчины был стремителен, лезвие по касательной зацепило монстра. Существо потеряло лапу, но не свою прыть. Остроконечный хвост Валака рассекал пространство, не давая подойти и добить. Существо рычало, не сводя свирепых глаз с противника, и пятилось назад. Рейтон удобнее перехватил топор и стал сокращать расстояние, ловко маневрируя, избегая ударов. Несколько раз хвост Валака все же достал руку человека, вспарывая одежду, царапая кожу. Еще один взмах гигантского топора, и все было кончено. Кровь полилась на землю, а отрубленная голова существа покатилась в сторону. Рейтан стоял и тяжело дышал от переполнявшего его адреналина, так и не отойдя от сражения. Стефани не могла отвернуться. Глаза, не отрываясь, смотрели на лежащую на земле голову. Дурнота подкатила внезапно. Девушка чуть успела согнуться. Содержимое желудка встретилось с землей. В голове звенело, а ноги тряслись от слабости и пережитого ужаса. Мужчина опомнился, быстро подошел к ней, касаясь плеча. «Не время. Уходим. Он мог быть не один», — раздраженно проговорил он, тормоша ее. Она подняла руку, прося еще немного времени. Ее снова вырвало. Рейтан брезгливо фыркнул и отошел в сторону, внимательно осматривая окружающий лес, опасаясь пропустить приближение возможного противника. Стефани поднесла руку к рту и задышала ровнее. Рейтан заметил, что ей уже лучше, и устремился вперед, постоянно озираясь. Из леса донесся звериный рык. Это вернуло Стефани бодрость и присутствие духа. Девушка ускорилась, обгоняя главу наемников. Что-что, а бегать она умела. Или сильный, или быстрый и ловкий. В противном случае – мертвый. Это правило усваивают все жители из района пограничников. Ведь монстры любят периодически заглянуть в людские чертоги. Она быстро добралась до дома. Рейтан плотно закрыл ворота, а за ними и дверь. Уже внутри помещения он окинул ее обеспокоенным взглядом. «Ты как, цела?» Стефани кивнула. Его волосы были растрепаны, а в глазах горел внутренний огонь боевой ярости, что еще не прошла после сражения. С ее губ сорвался едва слышный вздох восхищения. «Красивый». А потом она увидела кровь на его руке. «Рейтан!» — воскликнула Стефани, показывая рукой на его рану. «Пустяки, Фолси вылечит!» — отмахнулся он. Словно услышав, из глубины дома вышла Фолси. Она недоуменно уставилась на брата, стоящего в темноте с топором, рядом со Стефани. Он тут же подошел ближе. «Подглотаешь?» — спросил тихо Рейтан. Стефани почувствовала на себе осуждающий взгляд ее глаз. «Я услышал вой Валака и решил прибить его, пока он поблизости», — ответил он на молчаливый укор сестры. «Ми взял с собой на это дело новенькую?» — язвительно спросила Фолси, окидывая его взглядом. Она просто сидела во дворе, дышала свежим воздухом. Стефани видела, что девушка ни на секунду не поверила брату, просто больше не стала спорить. Чтобы снова не встрять ни в какие неприятности, она поспешила подняться к себе в комнату, разделась и быстро нырнула под одеяло. Приготовилась долго лежать без сна, но мир грез тут же затянул ее. Раскаты грома сотрясали комнату. Она разочарованно застонала, просыпаясь. «Что же за ночь такая? Теперь еще и гроза!» Стефани, не поднимаясь с кровати, зло уставилась в открытое окно и не сразу поняла, что звук раздается не оттуда. То, что она с просонья приняла за гром, оказалось храпом. В соседних, примыкающих комнатах храпели мужчины. Раскатистые, на разные лады дивные мелодии крепкого мужского сна сотрясали тишину Транра. «Гартон!» – простонала она, накрывая голову подушкой, стараясь заглушить звуки. «Лиам! Милый Лиам! Сосед мой беспроблемный! Как мне тебя не хватает!» Заснуть больше не получилось, как она ни старалась. Устав лежать просто так, Стефани зажгла лампу и взяла первую попавшуюся книгу. Повествование ее не увлекло, да и живот начал тонко намекать. Неплохо бы поесть, особенно учитывая, что она не ужинала. Стефани спустилась вниз. По ходу ее движения то тут, то там из-за закрытых дверей доносились громкие звуки. Она обреченно выдохнула. Еще один сюрприз из новой жизни. На кухне было тихо, ведь рядом не было жилых комнат. В ожидании, пока закипит вода, девушка обследовала шкафчики, ища, чем можно поживиться. Печенье, чай были найдены, а больше ее ничего пока и не интересовало. Да и остальное надо было готовить. Случайно попавшиеся салфетки навели на мысль. Стефани улыбнулась. Красивая салфетка, чашечка на блюдце, ароматный чай и печенье в вазочке. Составленная ею композиция вызывала улыбку и теплое воспоминание. Рука полезла в карман халата и нашла там клочок бумаги, который случайно унесла с собой. «Доброе утро. Надеюсь, день будет хорошим. Увидимся вечером». «Доброе утро, Лиам», — вслух сказала Стефани, отпивая из своей чашки. «Еще бы лимон. Нужно спросить у Фолси, где он лежит, или попросить купить». И мяту. Это ароматное сочетание у нее ассоциировалось теперь только с Лиамом. Понимание, что где-то там у нее есть друг, согревало ее. Она снова улыбнулась. На душе стало радостней и не так одиноко. «А ты еще кто такая?» Стефани чуть не уронила чашку, но чай все же разлила. Перед ней застыла высокая девушка, крепкого телосложения. Кожаные штаны облегали стройные ноги, выделяя мышцы. Сверху была надета одна лишь маечка, которая подчеркивала ее пышную грудь и обнажала, демонстрируя прокачанные сильные руки. На поясе висели кинжалы, а бедро украшали метательные ножи. Длинные черные волосы завязаны в хвост. Черты лица были рисковатыми, лишенными миловидности, но не отталкивающие. Суровая красота. Такое пришло на ум Стефани. Карие, почти черные глаза наемницы изучали ее с открытой неприязнью, а полноватые губы раздраженно кривились. Пока Стефани разглядывала пришедшую Леттин, а в том, что это была она, девушка не сомневалась, незнакомка ядовито выпалила. «Та самая потаскуха, которую приволок Рейтан!» «Как там сказала Фолси? Она милая, они подружатся». Это даже в мыслях звучало глупо. Стефани усмехнулась, окидывая Леттин взглядом. «Фолси сказала, что тебя зовут Леттин», произнесла с иронией Стефани. «Но если ты предпочитаешь, чтобы тебя называли потаскухой, то воля твоя, а я Стефани». Стефани сразу чувствовала, что шанса на нормальные отношения с кланом не будет. Так к чему терпеть издевательства? «Тебе жить надоело», — Леттин схватилась за кинжал, стремительно приближаясь. Убегать смысла не было. Стефани понимала, что если бы наемница хотела ее убить, то кинула нож, а не бежала бы через всю кухню. Когда рука с оружием резко вскинулась, Стефани не дрогнула, была готова. «Ты уверена, что Рейтан похвалит тебя за это?» Она точно рассчитала, слова попали в цель, и рука Леттин замерла, не долетая. Стефани встретила растерянный взгляд карих глаз с вызовом. Интуиция не подвела ее. Только та, чьи чувства были затронуты, могла отнестись с такой агрессией к незнакомке, пришедшей в дом. Леттин считала ее соперницей, и это вызывало у Стефани пьянящее чувство превосходства. Наемница резко дернула ее за волосы, зажав в кулаки и откидывая ее голову. Стефани вскрикнула от боли. В попытке освободиться от хватки, схватила со стола чайник и, не глядя, плеснула в сторону Леттин. Раздался вопль, и Стефани была свободна. А вот теперь можно и убежать. Не помня себя от страха, она бросилась из кухни. Следом летели ругательства наемницы, а топот ее ног сообщал о том, что знакомство еще не окончено. Стефани поздно поняла, что свернула не туда. Пришлось заскочить в большую комнату, устремляясь дальше, по мере движения опрокидывая стойки с оружием и оттягивая момент встречи с преследовательницей. Леттин рычала и старалась схватить ее, но Стефани была быстрее, а может, просто удачливее. В какой момент страх превратился в азарт, девушка не поняла. Убежать от Леттин стало не делом жизни и смерти, а делом чести. Ехидная улыбка сама появилась на лице, а в янтарных глазах загорелся задорный огонек. Ловко уведя Леттин в сторону от двери, Стефани улучила момент и бросилась на выход, выбираясь из западни, куда сама же и попала, неправильно выбрав направление. Обернулась всего на мгновение, посмотреть, где наемница. Не заметила Рейтана и всем телом впечаталась в него. Чтобы не упасть, он автоматически сомкнул руки на ее талии, чуть качнувшись для равновесия. «Что тут происходит?» – грозно сказал он. Стефани хотела освободиться от его объятий, но он сильнее сжал ее, не давая убежать. «Мы с Леттин решили немного размяться», — проговорила Стефани, стараясь перевести дух, и снова дернулась, чтобы отойти от него в сторону, но пальцы Рейтана сжались, удерживая ее. «Эта потаскуха облила меня кипятком», — выпалила наемница. «Стефани теперь одна из нас. Я не желаю слышать в ее адрес оскорбления», — он сказал тихо, но от этого угроза стала еще более явной. Стефани невольно покрылась мурашками. Не хотела бы, чтобы Рейтан так злился на нее. «Леттин, иди к себе. Поговорим позже, когда ты успокоишься». В том, что это был приказ, никто не сомневался. Рейтан отошел в сторону, увлекая за собой Стефани, пропуская наемницу. Когда Леттин ушла, девушка облегченно выдохнула и обмякла в его руках. Кажется, пронесло. «Ты в Транре только день, а уже столько раз влипала в неприятности», — устало проговорил он. Его хватка стала мягче, превращаясь в объятие. «Что мне с тобой делать?» «Отпустить», — вымолвила она, не успевая подумать. Это было то, о чем она сейчас мечтала больше всего. Все, что ей хотелось, это оказаться в своей комнате в таверне, где все так знакомо и понятно. Вернуться к привычной жизни. Поход в лес и установка капканов. Вечер с Лиамом в таверне. Недолгий сон, рассвет в поисках попавшейся добычи. А затем день в обычных хлопотах. Эта ежедневная рутина составляла ее жизнь. И Стефани все устраивала. Она не хотела ничего менять. «Не могу», – тихо сказал он, смотря ей в глаза. На мгновение ей показалось, что дело было не только в Салазаре. Она тут же отмела глупые романтические мысли, понимая, что, скорее всего, выдает желаемое за действительное. Стефани вспомнила, в каком она виде. Поспешила запахнуть халат, который от бега с препятствием болтался на плечах, выставляя на показ ее нескромную пижаму. Взгляд, каким Рейтан скользил по ее обнаженным ногам, ей понравился. И в голове мелькнула злорадная мысль, что Леттин не зря видит в ней угрозу. «Иди к себе и переоденься. Своими криками вы подняли всех. Если не хочешь неприятностей, то не советую расхаживать в таком виде по дому». Стефани стыдливо кивнула. Она не собиралась показываться в халате, просто утро было настолько ранним, что никого в принципе не могло быть на кухне. Уже покидая комнату, она услышала Рейтана. «Стефани». Она обернулась. Он сказал тихо, снова отдавая приказ, но уже ей. «Никакого флирта и отношений. И уж тем более не додумайся закрутить роман с несколькими членами клана. Разлада в моем доме не потерплю. Это правило непреклонно». Она кивнула и поспешила уйти, боясь снова сказать что-то не то, а очень хотелось. «Интересно, а Леттин это правило соблюдает?» Ответ Стефани узнала уже через пару часов, когда, спускаясь на завтрак, зашла в ванную на втором этаже. На том диване, где еще вчера она горько плакала, сидел обнаженный Рейтон, а сверху, постановая от удовольствия, двигалась Леттин. Его руки сжимали бедра наемницы, впиваясь в тренированное тело, направляя и силой насаживая на себя. Свое лицо мужчина спрятал у Леттин на груди, периодически рыча от нетерпения. Картина завораживала и обдавала внутри болью. Стефани поспешно сбежала вниз, и под изумленные взгляды наемников, что уже собрались в ожидании еды, бросилась наружу. Помня прошлый свой поход в лес, она не стала далеко уходить, просто зашла за угол дома, скрываясь от любопытных глаз. Слезы лились, она тут же утирала их руками. А на что она рассчитывала? Что раз он спас ее тогда, то она ему не безразлична? Что он все время ждал ее, одну единственную и неповторимую? Что будет сгорать от страсти только с ней? Да, именно на это она и рассчитывала, как и любая другая влюбленная девушка. Еще одно горькое разочарование ее новой главы жизни болезненными волнами сжимало внутренности, мешая дышать. Рейтон потерян для нее. Она не станет разрушать чужое счастье только потому, что этот мужчина был бы счастьем для нее. Утреннее злорадство и чувство превосходства над Леттин показалось Стефани детским ребячеством. Думала, что она смелая и дерзкая, раз смогла так противостоять наемнице, а на самом деле глупая и несдержанная. Скрипнула дверь, и Стефани стала отходить дальше, не желая никого видеть. «Стефани, что ты здесь делаешь? Скоро завтрак, мне нужна помощь на кухне, а ты прохлаждаешься. Выходной у тебя был вчера, и он уже прошел», — воскликнула Фолси. «Я сейчас подойду», — постаралась спокойно ответить Стефани. «Не сейчас, а немедленно. Все хотят есть, и никто не станет ждать, пока ты тут в очередной раз наплачешься. Не будешь работать — вышвырнут». Стефани почувствовала себя так, словно на нее вылили ведро с помоями. И пока она стояла и обтекала, Фолси ушла обратно в дом, громко хлопнув дверью. Стефани скрипнула зубами, теряя самообладание и топая на месте от одолевавшей ее ярости. Девушка вернулась в дом и твердо решила сначала выяснить свои права и обязанности у Рейтона, а потом уже что-то делать или не делать. Главу наемников не пришлось долго ждать. Он медленно спускался по лестнице вместе с Леттин. Его рука по-хозяйски лежала на упругих ягодицах той. При виде Стефани, стоящей внизу, он удивленно вскинул брови. «Я сейчас подойду», — сказал он наемнице и подошел к Стефани. «Почему тут, а не на кухне?» «Вчера мы не обсудили мое проживание в Транре». Она старалась говорить ровно и по-деловому, хотя воспоминание недавней сцены с его участием так не кстати всплывало в памяти, вгоняя ее в краску и делая нервной. «А что тут обсуждать?» «Каковы мои обязанности?» — уточнила она. «А, ты про это? Точно, забыл. Пройдем ко мне в кабинет», — сказал Рейтон и повел ее куда-то вглубь дома. Кабинет был большим. Массивный стол из темного дерева слегка красноватого оттенка занимал много места и притягивал взгляд. Поверхность его была свободна, только сбоку аккуратной стопкой лежали бумаги, рядом стояла чернильница. Стул походил на трон, спинка была высокой, широкой, из такого же дерева, что и стол. Сбоку, на противоположной стороне от окна, располагался книжный шкаф. Вот только вместо художественных произведений там были сложены конторские книги довольно потрепанного вида, а также навалена скрученная в рулоны бумага. Карты местности, догадалась Стефани. Все остальное пространство занимали стулья, расставленные так, чтобы присутствующие могли видеть говорившего за столом главу. На один из таких стульев и махнул ей Рейтон, приглашая сесть. Стефани подождала, пока наемник сядет, и заговорила. «Хотелось бы прояснить свое положение в этом доме и мои обязанности, а также...» «Ты будешь работать в основном на кухне», — перебил ее Рейтон. «Более точное задание будешь получать от Фолси. Она занимается основными вопросами по хозяйственной части. Фолси милая и покладистая девушка, но не стоит злоупотреблять ее добротой. Если узнаю, что ты ее не слушаешь или отлыниваешь от работы, накажу. Навредишь ей или обидишь — выгоню». Но он смягчил свой строгий тон едва заметной улыбкой. «Думаю, все будет хорошо, вы поладите. Теперь про монеты. Каждый член клана получает свою долю от общего заработка, вне зависимости от того, был он на задании или нет. Это касается и тебя. Хоть ты и не наемница, и на задание, естественно, ходить не будешь, но тоже имеешь право на свою часть. Про заигрывание и отношения я тебе уже вчера все сказал. Вопросы? Когда я смогу посетить Нижний город? Тебе незачем там бывать. Все необходимое мы доставляем сами в Транр. Если нужно что-то особенное, то подходишь и говоришь Фолси. Она составляет список покупок. Видя, что она собирается еще что-то спросить, Рейтон поднялся и направился на выход. Пошли, со временем во всем разберешься. Милая и покладистая Фолси встретила ее на кухне злым и надменным взглядом. Сначала сестра Рейтона отдавала приказы раздраженным тоном, а потом, не получив никакого сопротивления со стороны своей помощницы, смягчилась и заговорила уже более миролюбиво, милостиво объясняя, что Стефани ждет. «В наши с тобой ежедневные обязанности входит готовка, а также нужно накрывать на стол и убирать. Если у ребят есть свободное время, то они помогают и с тем, и с другим. Клан собирается вместе на завтрак и на ужин. Обедают в Транадор, где придется, ведь днем все разбредаются по своим делам. Охота, задания. Поэтому одно общее время для всех сложно выделить. У каждого члена клана за столом есть свое место. Твое я тебе уже присмотрела. Сейчас понесем тарелки и покажу». Стефани грустно выдохнула. «Работа. Просто работа, как в таверне. Представь, что ты в таверне». Ее перемещение по залу наемники сопровождали угрюмыми, недружелюбными взглядами. Стефани постаралась расслабиться и вести себя так, как и в таверне. Кому-то оказывала вежливое участие, кому-то говорила комплимент, кому-то очаровательно улыбалась, с кем-то позволяла себе легкий, едва уловимый флирт. Сдалась она быстро. Сложно сохранить спокойствие и вежливость, когда действия то тут, то там сопровождались колкими высказываниями. «Это не моя кружка». «Я левша, ты не туда положила столовый прибор». «Где ты шлялась? Почему мы еще ждем, пока ты накроешь?» «А быстрее можно, я уже опаздываю». «Я не пью чай. Убери». Стефани уже поняла, что помимо собственного места, у многих наемников была еще любимая посуда и любимые предпочтения в еде, о чем Фолси тактично умолчала. Ее оплошности сестра главы клана с очаровательной улыбкой ликвидировала, чем вызывала у большинства мужчин волну нежности во взгляде. Стефани невольно вспоминала свой первый день в качестве официантки. Никон пристально следил за ней, и она слишком старалась все сделать правильно, быстро и идеально. От этого и выходило совсем плохо. Нервничая, она начинала становиться неуклюжей, часто все роняла, путала заказы. Ей казалось, что на нее сердятся посетители, что Никон сейчас ее выгонит. Охватившее отчаяние сменилось паникой. Стефани боялась лишиться новой работы. Монет совсем не осталось. Лиам был с ней рядом и помогал. Проблемных и пьяных клиентов обслуживал сам. Если ее начинал кто-то лапать и приставать, то тут же оказывался рядом, ловко переключал внимание посетителя, незаметно для смутьяна отодвигая и делая недосягаемой новую официантку. Раз за разом подсказывал, что где лежит, пока Стефани не запомнила. Недовольство Никона Лиам усмирял, находя правильные слова, уговаривая предоставить ей еще один шанс, обращая внимание хозяина таверны на сильные стороны нового работника. Стефани вдруг поняла, что Лиам был с ней рядом не только в тот день. Он был с ней рядом изо дня в день. И хоть со временем она все уже умела сама, да и Никон ее очень ценил, но Лиам всегда был на ее стороне, оберегал. Щемящая душу волна признательности к напарнику, к другу, накрыла ее, делая еще более несчастной. «Лиам, милый Лиам». «Ты что, краев не видишь?» — грозно зарычал наемник. Стефани испуганно ахнула. Задумавшись, она перелила чай из кружки одного из мужчин. «Я все уберу», — поспешно пробормотала она, поставила чайник и отошла, чтобы взять тряпку. Приторно-сладкий голос услышала даже с отдаления. «Норт, надеюсь, ты не обжегся? Да чего же неуклюжая эта новенькая? Если она и дальше такой будет, то я поговорю с Рейтоном, чтобы ее заменили. Страшно представить, за какие ее заслуги держали в той таверне, где Рейтон ее подобрал. Она ж ничего не умеет. И это в ее-то годы». «Может, как раз и умеет. Может, даже слишком хорошо, раз ее не увольняли», — глумливо заржал наемник, толкая своего соседа в бок, чтобы тот разделил его юмор. Фолси изобразила смущение на лице и удалилась. Стефани внутри все трясло. Хотелось тряпку, что она сжимала в руке, завязать у наемника на шее, плотно, чтобы лицо посинело. Она быстро вытерла со стола и поспешила отойти подальше, чтобы не воплотить в жизнь свое желание. Место за столом, которое ей назначила Фолси, было рядом с Орестом. Когда Стефани увидела соседа, то нашла глазами сестру Рейтона. Та встретила внимание к своей персоне улыбкой, больше похожей на оскал гиены. Стефани стояла, прямо смотрела на нее и гадала, за что эта девчонка возненавидела ее. Одно дело Леттин. Возможную неприязнь со стороны возлюбленной Рейтона можно было понять, но Фолси... Орест от нового соседства был в таком же восторге, как и Стефани. Наемник широко расположил руки, забирая свободное пространство, и также вальяжно откинулся на скамье, всем видом показывая, что места для новой кухарки возле него просто нет. «Тут занято», — пробасил он, смотря на нее снизу. «Проткнуть бы вилкой твою огромную лапищу, чтобы ты не расставлял ее где ни попадя. Интересно, если из-под твоей задницы выдернуть мой стул, ты завалишься на бок или половина туловища зависнет в воздухе?» «Фолси сказала, что тут будет теперь мое место», — проговорила Стефани, смиренно опуская глаза в пол. «Если Фолси сказала, так и будет», — сказал он, окидывая ее злобным взглядом, и еще шире расставил свои руки. Стефани проглотила злой выдох, растягивая губы в вежливой улыбке, чувствуя, как дрожат от напряжения мышцы на ее лице. «Ладно, лысая ты заготовка для Валака, будь по-твоему». Она села возле него, прилагая небольшие усилия, чтобы уместиться на оставленном ей клочке стула, и поставила свою горячую тарелку прямо возле его руки. Он возмущенно зашипел и повернул к ней лицо, собираясь разразиться тирадой. «Я хотела извиниться за свое вчерашнее поведение», сказала она, смотря прямо ему в глаза. «Знаю, это было очень грубо и глупо с моей стороны. Сказалось усталость и нервные переживания, не иначе. Никто в здравом рассудке не станет связываться с таким воином, как вы». Договорила и смущенно опустила взгляд на стол, жалея, что за столько лет так и не научилась краснеть по собственному желанию. Сейчас бы пригодилось. Орест рассерженно фыркнул, показывая отношение к ее лести, но уже спустя пару минут незаметно подвинулся в сторону и убрал руку поближе к своей тарелке. Торжествующую улыбку Стефани прятала за тщательным пережевыванием пищи и скромно опущенной головой. «Ну, Фиона, не все твои уроки прошли мимо меня. Что-то все-таки осталось в памяти». Постепенно зал опустел, наемники разбрелись по дому. Фолси поделила столовую на две условные части. В одной убирала сама, вторую отдала ей. Помимо Стефани и Фолси остался еще и Орест. Он помогал сестре Рейтона, относил собранные в стопку тарелки. Вместе они управились довольно быстро и оставили Стефани в одиночестве с ее половиной грязной посуды. Девушка гадала, какой из ней был хуже, вчерашний первый или сегодняшний второй. «День только начался, сравнишь к вечеру», — Стефани усмехнулась. «Верно», — вслух сказала девушка и нервно засмеялась. «Лучшее, конечно, впереди». Заглянувший в зал Рейтон спросил. «С кем разговариваешь? И почему одна? Тебе никто не остался помочь?» «Люблю работать одна», — съязвила девушка. «Успокаивает. Да и такие бравые и сильные воины не должны носить посуду. Недостойно это как-то». Рейтон недовольно нахмурился от ее ничем не прикрытого сарказма и бросил на нее осуждающий взгляд. «Понимаю твое разочарование в клане, но могу понять и их отношение к тебе. У нас каждый человек обладает уникальными навыками. Прежде чем попасть в клан, они прошли испытания и заслужили право быть здесь. Тут нет случайных. Мы не берем людей с улицы». Он подошел ближе, останавливаясь возле нее. «Дай им время привыкнуть к тебе. Они просто чувствуют себя обманутыми, вот и цепляются к тебе». «Коль так», — она смело посмотрела ему в глаза, — «зачем нарушил правила? Зачем взял меня к себе в клан?» Он протянул руку и взял ее за подбородок, осторожно приподнимая голову, откидывая чуть назад, словно собрался ее целовать. Его синие глаза манили и смотрели на нее с жадным желанием. Его взгляд ласкал ее, целовал, любил. Именно так, как она часто видела во снах, как мечтала. Вот только в отличие от сна, ее реальность сейчас наполнялась не желанием, а горечью. «Не ты ли недавно говорил, что разлада в доме быть не должно? Что нельзя заводить отношения и уж тем более крутить с несколькими членами клана. Не нарушай за меня еще одно правило своего клана. Это как минимум несправедливо по отношению к Леттин». Стефани сделала шаг от него, отстраняясь, не желая стоять рядом. «И не прикасайся ко мне. Я часть вашего клана, а не твоя игрушка». Его глаза потемнели от гнева, из груди вырвался раздраженный выдох. Он резко развернулся и вышел. «А день только начался».